Глава 39. «Где я?» – прошипела девушка, пытаясь выбраться из постели. Я властно удержал ее. «Лежи, артефакт еще продолжает тебя лечить. К тому же ты потеряла много крови. Вряд ли далеко уйдешь в таком состоянии, тем более голая». Щеки красавицы вспыхнули. Только сейчас она, казалось, осознала, в каком двусмысленном положении находится. Натянула одеяло повыше, продолжая с ненавистью смотреть на меня. «Что тебе от меня нужно, смерд?» «Вот только играть в высокомерную аристократку не надо», — хмыкнул я, хотя ее обращение слегка задело. «И назрел встречный вопрос. Что тебе нужно от меня? Не я проник в твою комнату, чтобы убить, а ты. Чем же я так тебя насолил, красавица?» «И ты еще спрашиваешь, ублюдок?» Она дернулась, из-за чего артефакт с ее живота упал на пол. «Ну-ну, полегче, девочка», — покачала я головой, возвращая его на место. «Во-первых, я не ублюдок, а вполне даже законный сын. Во-вторых, я и правда понятия не имею, что у тебя ко мне за счеты. «Тогда я просто назову свое имя, и надеюсь, это освежит твою память», — процедила она, продолжая пронзать меня ненавидящим взглядом. «Мерла Мелисса Ордлин». «Ордлин?» с недоумением проговорил, начиная догадываться, откуда ветер дует. «Ты, случайно, не родственница Гастона Ордлина?» «Он был моим старшим братом», — выплюнула она. «И ты его убил». «Да... Похоже, ни о каком взаимопонимании между нами и речи быть не может. И теперь я понимаю, откуда такая сильная неприязнь». «У меня не было выбора», — криво усмехнулся я. «Или он, или я...» «Уж прости, но свою жизнь я ценю больше». «Посмотрим, как долго ты сможешь сохранить свою жалкую жизнь», — прошипела Мелисса. «Послушай, мне жаль, что так получилось», — я вздохнул. «Но прошлого не исправишь. Между нами с твоим братом был честный поединок. Тебе не за что мстить». Она заскрежетала зубами и попыталась выцарапать мне глаза, но я вовремя успел перехватить ее запястье. Все-таки силы Мелиссы изрядно ослабли, скорость уже не та, что недавно. И неожиданно ощущение того, что эта дикая кошка, невероятно красивая и соблазнительная, сейчас лежит слабая и беспомощная на моей постели, совершенно обнаженная, вызвало вполне закономерную реакцию. Дыхание стало прерывистым, в штанах потяжелело. «Пусти меня, ублюдок!» Видимо, что-то такое Мелисса уловила в моем взгляде или запахе, потому что ее зрачки расширились, а рот исказился в угрожающем оскале. «Только попробуй меня тронуть». «Да и не собирался я тебя трогать», хрипло выдохнув, с трудом взяв себя в руки и отходя от нее подальше. Слишком сильно на меня действовала близость этой девушки. «И вообще, ты не находишь, что после того, как я спас тебе жизнь, желать убить меня или покалечить несколько неправильно?» Она угрюмо молчала, буравя меня взглядом. «Послушай, девочка», попытался я говорить как можно мягче. Мелисса иронично хмыкнула. «Девочка, ты на себя посмотри, молокосос!» Тут она верно подметила. «Возрастом мы, судя по всему, ровесники, и из моих уст такое обращение точно воспринимается смешно. Если ты ведешь себя как ребенок, не удивляйся, что к тебе будут так обращаться», — нарочито спокойно отозвался я. «Да, так уж случилось, что твой брат погиб. Но твои попытки отомстить не принесут тебе ничего хорошего. В следующий раз я ведь могу и не успеть тебя спасти. Лучше возвращайся домой и живи своей жизнью. У тебя еще все впереди». «Домой?» — горько усмехнулась Мелисса. «Благодаря тебе у меня нет больше дома». Я помрачнел. «Неужели Жена просто выгнала тебя?» — спросил, боясь услышать ответ. «Ей я тоже однажды отомщу, можешь не сомневаться», — скривилась она при упоминании Жены, словно от зубной боли. «Послушай, я чувствую определенную ответственность из-за того, что произошло», — медленно произнес, тщательно подбирая слова. «Прекрасно понимал, что мое предложение помочь она, скорее всего, воспримет как новое оскорбление. Мог бы помочь тебе устроиться на первых порах. Какие у тебя дальнейшие планы?» «Ты всерьез думаешь, что я приму от тебя помощь?» Мелисса презрительно расхохоталась. «Да я лучше сдохну. К тому же ни в твоих деньгах, ни в твоем покровительстве я не нуждаюсь. Но не беспокойся, убивать тебя я пытаться больше не буду. Ты и правда спас мне жизнь, а для оборотней это не пустой звук. Но поверь мне, Есть много способов отомстить, и не прибегая к прямому насилию. Даже не сомневаюсь, с некоторой горечью сказал, прекрасно понимая, что вижу перед собой непримиримого врага. По иронии судьбы, им стала единственная женщина в этом мире, к которой у меня возникла настоящая симпатия. «Где Грег?» — услышал я ее холодный голос. Высказав мне все это, Мелисса снова обрела внешнюю невозмутимость. «Учитывая то, что он еще не пытался вцепиться тебе в глотку, ты и его умудрился скрутить». «Если речь о твоем спутнике, то скрутил его мой друг и наставник Орвин. Но твой слуга жив, хоть и ранен». В глазах Мелиссы промелькнуло беспокойство. «Не беспокойся, ничего серьезного. Если не будет делать глупостей, утром развяжем и отправим к тебе. А теперь тебе следует спокойно поспать и восстановить силы. И не советую лезть на рожон, иначе мне придется пересмотреть свои взгляды на то, чтобы разойтись тихо-мирно». Мелисса нехотя кивнула, понимая, что другого выхода у нее просто нет. «Вот и отлично. А теперь я оставлю тебя, чтобы не смущать. Отдыхай». Я забрал свои вещи и молча покинул комнату, лишь напоследок бросив на Мелиссу взгляд. Все это время она пристально наблюдала за моими действиями с нечитаемым выражением лица. Но, похоже, делать глупости и правда не собиралась. Жаль, что между нами с ней все так непросто. И вот понимаю, что глупо оставлять врага за спиной, но убить ее рука бы не поднялась. Остается надеяться, что время немного остудит ее злость, и она будет способна мыслить здраво. В комнате Орвина и Ирины атмосфера царила напряженная. Раненый оборотень, тоже абсолютно голый, прикрытый лишь покрывалом, сидел связанным на стуле. Его плечо было обмотано тряпками. При виде меня парень дернулся, едва не опрокинув стул. «Где Мерла Мелисса?» Его взгляд сказал мне достаточно, чтобы понять. Беспокоится он о девушке не только как о хозяйке. Похоже, влюблен по уши. Впрочем, неудивительно. В такую, как Мелисса, трудно не влюбиться. Что-то мне подсказывало, что обычный способ допроса ничего не даст. Парень скорее сдохнет под пытками, чем скажет что-то, что может повредить его к госпоже. А значит, нужно использовать более тонкий подход. «С ней все в порядке. И будет дальше, если не станешь провоцировать на иное», — сухо отозвался я. «Как видишь, ваше покушение на меня и моих людей провалилось с треском, и вам придется сильно постараться, чтобы убедить отпустить вас с миром». «Мы можем заплатить», — презрительно бросил оборотень. «Достаточно, чтобы ты посчитал себя удовлетворенным». «Вот как», — несколько удивленно протянул. «Почему ты считал, что Эжена выгнала Мелиссу из отчего дома без всяких средств к существованию? Или выделила мизер?» «Что-то по вашему виду не скажешь», — не удержался от шпильки. «Оба бегаете с голыми задницами. В чужие комнаты вторгаетесь, как воры». Оборотень побагровел. «Не смей так говорить о Мерле Мелиссе». «Боюсь, ты не в том положении, чтобы что-то мне запрещать», — спокойно заметил я. «К тому же, в чем я не прав?» «Оборотни могут принимать звериный облик только в обнаженном виде», — процедил Грег. «А наше имущество и лошадей мы оставили в безопасном месте неподалеку отсюда. Так что если ты меня отпустишь, я принесу нужную сумму, и тогда ты освободишь Мерлу». «Деньги свои можешь оставить при себе», — поморщился я. «Вам они больше понадобятся. Но я жду от тебя полного расклада. Кто еще у вас в сообщниках, и что намерены делать дальше?» «Никто», — угрюмо произнес парень. «Из верных людей с Мерлой остался только я. Хорошо, что я тоже находился среди воинов, которые пришли к замку Квейлот. Увидел, чем все закончилось, и поспешил предупредить госпожу. Пока не нагрянула новая хозяйка замка, смог вывести достаточную сумму и самое необходимое в дорогу. Позже Мерла ко мне присоединилась, так что мы одни». «Понятно, дилетанты. И на что только рассчитывали». «Я тоже говорил Мерле Мелиссе, что нужно действовать по-другому», — поморщился оборотень. «Но она настаивала на том, чтобы лично вас прикончить. Я же должен был нейтрализовать ваших слуг. Но могу вам пообещать, что в дальнейшем не буду пытаться убить вас, если отпустите нас. Слово оборотня нерушимо». Он гордо вскинул голову. Я мысленно хмыкнул. «Ну да ладно, в любом случае я не собирался их удерживать. Но если снова попадутся на моем пути, пусть пеняют на себя. Постараюсь избавиться от сантиментов по отношению к девушке и быть достаточно жестким, о чем и предупредил парня». Тот порывисто закивал, но я несколько поумерил его энтузиазм, заверив, что ночь ему придется провести связанным. «Утром я тебя развяжу. Поедешь за вашими вещами и потом заберешь хозяйку. Сейчас ее не стоит тревожить. Слишком слаба после ранения. И не переживай, всю необходимую помощь твоей госпоже оказали». «Ладно», — неохотно согласился оборотень. «Но если ты ее хоть пальцем тронешь, я тебя...» «Вот только не нужно пустых угроз», — я поморщился. «К тому же, если бы хотел тронуть, не вел бы тут с тобой душещипательных бесед». Не обращая больше внимания на него, обратился к Орвину. «Караулить этого красавца будем по очереди. Половину времени ты, половину я. А теперь укладывайтесь, я подежурю первым. Завтра нам в дорогу». Возражать мне никто не стал. Рина же заметно повеселела, поняв, что возвращаться в свою комнату, где находится обнаженная красотка, я не собираюсь. Хотя, признаюсь, меня так и тянуло туда. Пару раз таки наведался и проверил, все ли в порядке с Мелиссой. Но девушка не пыталась сбегать или нападать повторно. Она мирно спала. Артефакт уже разрядился, и я молча убрал его. Не удержался от того, чтобы осторожно провести рукой по волосам Мелиссы, а потом по ее щеке и губам. Сильно хотелось поцеловать эту непокорную, но безумно привлекательную паршивку, но я прекрасно понимал, что может за этим последовать. Мои попытки к сближению только все усложнят в наших и так непростых отношениях. Я надеялся, что то, что не возьму с них денег и просто отпущу, изрядно снизит негатив ко мне. Хотя для нас обоих будет лучше, если наши с ней дороги больше не пересекутся. Мелисса должна жить нормальной, полноценной жизнью, а не оглядываться на прошлое и думать лишь о мести. Надеюсь, она это однажды поймет. Глава 40. Интерлюдия. Мелисса Ардлин распахнула глаза тут же, стоило Аллену выйти за дверь. Во тьме они полыхнули двумя желто-зелеными огоньками. Похоже, притвориться спящей ей удалось удачно. Ничего не заподозрил. Но рядом с врагом стоит всегда быть начеку. А сон у нее, как у любого оборотня, чуткий. Она просыпалась всякий раз, как парень входил в комнату. Чего Мелиссе стоило сдержаться и не вцепиться ему в глотку, один творец знает. И в то же время она понимала, что это будет ошибкой. Аллен Нерт уже показал, что является опасным противником даже для оборотня. Брат тоже наверняка его недооценил, за что и поплатился. Да и сама Мелисса, поддавшись эмоциям, решила рискнуть и напасть на него сама. Считала, что убийца брата должен умереть именно от ее руки. При этом не учла, что опыта в подобных делах нет никакого. Несмотря на все свои способности оборотня, она лишь 17-летняя девчонка, которую щадили и оберегали от всего плохого. Гастон обожал свою младшую сестренку и делал все, чтобы ее жизнь была безоблачной. После смерти родителей во время их путешествия в столицу, когда на карету напали, он принял на себя все заботы о мерлстве и 5-летней Мелиссе. А ведь брату тогда было всего 14. Сам еще, по сути, нуждался в опеке. Мелисса, став старше, пыталась помогать брату по мере своих сил. Научилась управлять хозяйством, разбираться в бухгалтерских книгах. Благодаря усердию и стараниям обоих, им удалось не влезть в долги и не потерять полученное от родителей наследство, а даже приумножить. Вот только все пошло прахом. Пожалуй, дурные предчувствия возникли у Мелиссы еще в тот день, когда она впервые увидела Ижену Квейлот на одном из балов у соседей. Гастон тогда был сам на себя не похож. Стоило ему потанцевать с этой стервой пару танцев и обменяться несколькими фразами. О том же, что брат по-настоящему влюбился, говорило и то, что с тех пор не упускал случая пересечься с Иженой. Его останавливало лишь то, что она замужем. Томаса Квейлода, который не раз помог ему в трудную минуту, Гастон искренне уважал. Он бы никогда не допустил открытых поползновений в адрес его жены. Но со смертью Томаса все изменилось. Проклятущая же тварь с ним мастерски играла, используя по максимуму, но не обещая ничего серьезного. Мелисса видела, насколько Гастон не в себе из-за этого. Если раньше на первом плане у брата стояли дела мерлства и она сама, то теперь все застилал образ этой женщины. Она будто околдовала его. Дошло до того, что решил завоевать ее силой и осаждать замок Квейлот. Мелисса отговаривала брата как могла, советовала забыть жену и переключиться на кого-нибудь другого, но нет. Оборотни бывают чересчур упрямы, если что-то втемяшил себе в голову. Она и сама такая. Вижу цель, не вижу препятствий. Именно так они всегда действовали. Покойная мама при жизни кое-что рассказывала про особенности их расы и обычаи своего народа. Мелисса тогда была маленькой и запомнила немного. Но Гастон позже пересказал ей то, что знал, как и предостережение матери держаться подальше от собственных сородичей. Для Мелиссы стало открытием, что, оказывается, их с Гастоном родительница происходила из королевской семьи Тардии, государства, находящегося под управлением кланов оборотней. В результате междоусобной войны их клан был практически истреблен. Другие влиятельные оборотни слишком сильно стремились занять трон государства. Матери, которой было на тот момент столько же, сколько сейчас самой Мелиссе, удалось сбежать благодаря верным слугам. Но о том, чтобы стать наследницей и править Тардией, ей пришлось забыть. Пока живет безвестной изгнанницей и не даст о себе знать, враги вряд ли найдут. Матери сделали документы на новое имя и перевезли в Гренудию. Она предпочла не лезть на рожон и уехать в одну из провинций, подальше от столицы, и начать новую жизнь. Тут и познакомилась с отцом Мелиссы и Гастона, Мерлом Ардлином. Тот настолько увлекся ею, что решил наплевать на мнение окружающих и жениться на той, кого все считали простолюдинкой. Уже позже мать рассказала ему правду о себе, когда у Гастона впервые произошло обращение в зверя. От слуг то, что маленький хозяин-оборотень, тоже не укрылось. Слухи постепенно расползлись. И все же связать ту давнюю тардийскую историю с никому неизвестной женой провинциального Мерла никто не смог. Да и мало ли, кто из оборотней в поисках лучшей доли расползается по всему свету. Мать рассказала детям правду по одной причине, чтобы они знали, кого следует опасаться, но не советовала им пытаться мстить давним недругам и настаивать на возвращении своих привилегий. Слишком опасно. Грег, кстати, отпрыск тех слуг, которые до конца остались верными своей госпоже. Он рос рядом с Мелиссой и воспринимался ею больше как друг или еще один брат, чем слуга. Конечно же, она замечала, что для Грега является чем-то большим, но надеялась, что это у него пройдет. Когда же родители и старшие братья парня погибли в том злосчастном путешествии, что и ее собственные, для мальчишки она и Гастон стали единственной семьей. Именно поэтому он готов был последовать за ней на край света. С риском для себя вынес из замка часть казны и дожидался в условленном месте, пока Мелисса к нему присоединится. Причем у Грега и мысли не возникло забрать все себе и скрыться. Мелисса же лелеяла планы когда-нибудь поквитаться с женщиной, разрушившей ее жизнь, и надеялась, что деньги в этом окажутся не лишними. После разговора с Женой у нее появилась новая цель. Эта стерва подождет. Тем более, что Мелисса знает, где ту всегда можно найти. А вот убийца брата может и ускользнуть, если она не предпримет никаких шагов. Да и слова Жены о том, как тот глумился над поверженным противником, разбудили самую настоящую ярость. Кровь оборотней давала о себе знать. Мать предупреждала, что представители их расы неистовы во всем, как в своих привязанностях, так и антипатиях, и чересчур эмоциональны. С этим нужно бороться и пытаться контролировать внутреннего зверя. Вот только у Мелиссы это плохо получалось. Еще и возраст давал о себе знать. Об этом мать тоже предупреждала, что по мере взросления у представителей их расы становятся все более сильными инстинкты. Больше всего беспокоили Мелиссу те, которые касались размножения. Она знала, что однажды ей непременно захочется найти себе подходящего партнера, которому она, как самка, могла бы полностью покориться. У мужчин-оборотней все наоборот. Когда встречают женщину, чей запах кажется им наиболее привлекательным, они стремятся присвоить ее себе во что бы то ни стало. Скорее всего, у Гастона так и произошло с Женой. Сама же Мелисса то и дело ловила себя на том, что помимо воли принюхивается к окружающим мужчинам, пытаясь найти подходящего. Это ее безумно злило, ведь разумом она вообще не желала связывать себя с кем-то и тем более покоряться. Слишком сильный у нее характер для этого. Успокоившись по поводу того, что в поле зрения нет таких мужчин, она и не хотела ничего менять. Поездка в академию, которую предлагал брат, увеличила бы риски. Именно поэтому Мелисса так категорически отказывалась от нее, придумав для окружающих другую причину, менее постыдную. Но жажда мести и горе толкают порой на самые безрассудные поступки. Мелисса больше не думала о своих опасениях по поводу инстинкта самки. Все это отошло на задний план и вообще перестало ее волновать, как тогда казалось. На след Аллена они с Грегом напали легко. Помня о словах Ижены, Мелисса выбрала путь к столице. Со своим врагом пересеклась уже на первом постоялом дворе, куда они сунулись. Мелисса сразу узнала его по описанию Ижены. Очень красивый молодой парень со снежно-белыми волосами и синими глазами. Такая внешность встречается нечасто. Настолько хорош, что Мелисса ловила себя на том, что на него хочется постоянно смотреть, из-за чего приходилось себя одергивать. И все же решила проверить до конца. Именно поэтому не стала посылать куда подальше двух аристократов, которые решили проявить к ней внимание. Мило с ними пообщалась и изобразила негодование по поводу того, что парень за соседним столиком слишком бесцеремонно ее разглядывает. Расчет Мелисса оправдался. Молодые петушки не упустили случая покрасоваться перед ней. Пожелали немедленно вступить за честь благородной дамы, а заодно продемонстрировать свою силу и храбрость. Они вынудили парня назвать имя. Услышав его, Мелисса ощутила, как всю ее затопляет обжигающая ярость. Девушке стоило немалого труда сдержаться и ничем себя не выдать. Еще и изобразить подобающую случаю эмоцию высокомерного презрения из-за того, что какой-то простолюдин осмелился на нее пялиться. С замиранием сердца Мелисса следила за тем, как разворачивается конфликт. Неужели вот прямо сейчас все и закончится? С этим белобрысым ублюдком расправится, и брат будет отомщен. Даже испытала некоторое разочарование по этому поводу. Из-за того, что не сама свершит месть. Впрочем, действовали аристократы по ее наущению, так что можно считать, что и сама приложила к этому руку. Мысль успокоила Мелиссу, и она с радостным предвкушением стала наблюдать за происходящим. Вот только очень быстро стало понятно, что схватка, скорее всего, закончится не в пользу аристократов. Слишком опасный у Аллена Нерта оказался телохранитель. Не будь его, с парнем вполне возможно справились бы. Мелисса взяла это себе на заметку. Что стоит убрать этого воина, чтобы не путался под ногами? Досматривать конец схватки она не стала. И так понятно, кто победит. Сделала Грегу знак и удалилась. Слишком боялась чем-то себя выдать перед Алленом и насторожить его. Нет уж. Этот мерзавец должен быть уверен в своей безопасности. Из окна, отведенной для нее комнаты, Мелисса видела, как через какое-то время тот в сопровождении своих спутников покидает постоялый двор. Умный мальчик. Не хочет сталкиваться с отцом этих двух недоумков. О том, чтобы поинтересоваться их состоянием, она даже не подумала. Сдохнут и по делам, раз такие слабаки. Отыскать Аллена во второй раз оказалось сложнее. Но, в конце концов, им это удалось. И на этот раз Мелисса решила действовать по-другому. Заплатив хозяину постоялого двора за сведения о том, где разместили интересующих ее постояльцев, они с Грегом якобы покинули заведение. Но отъехали недалеко. Найдя подходящее место, оставили там лошадей и приняли боевую трансформацию. Грег настаивал на том, чтобы убить Аллена вместо нее, но Мелисса заявила, что хочет сделать это сама. Он же должен был проследить, чтобы на помощь хозяину не подоспел его слишком ретивый телохранитель. Но у Грега, как и у нее, что-то пошло не так. Жертва оказалась не по зубам молодому волку. Она тоже позорно проиграла. Более того, оказалось, еще и связано с ненавистным белобрысым ублюдком долгом крови. Тот не только не убил ее за покушение на свою жизнь, но еще и вылечил. Пусть Мелисса и не воспитывалась среди сородичей, но и у аристократов этого мира есть свои понятия чести. Они наслоились на инстинкты оборотня и установили между ней и Алленом Нертом незримую связь. Теперь она не сможет убить его или нанять кого-то для этой цели. Иначе окажется ничем не лучше него, бесчестной тварью, которая может вызывать разве что отвращение. В довершение всего, в тот момент, когда Аллен Нерт находился близко от нее, Мелисса ощутила нечто странное. Его запах показался самым привлекательным, какой она когда-либо ощущала. От прикосновения же руки этого парня Хотелось заурчать, как домашняя кошка, и ластиться к нему, покориться. Осознание этого напугало и одновременно привело в ярость. Только не это. Мелисса прекрасно поняла, что означают столь тревожные симптомы. Аллен был самым подходящим для нее парнем. Насмешка судьбы не иначе. Ненависть и протест боролись со звериными инстинктами, и у Мелиссы голова шла кругом. Убить проклятущего мерзавца хотелось еще сильнее, чем раньше. Вот только и этого она сделать не могла. Долг крови, чтоб его. Но да ничего. Мелисса обязательно найдет способ, как уничтожить этого человека, не нарушая законов чести. А для этого теперь придется быть хитрее. Не действовать сгоряча, а выжидать удобного момента, чтобы всадить своему злейшему врагу нож в спину. И, похоже, ей придется последовать за ним в столицу и, возможно, даже поступить в академию, чтобы постоянно держать Аллена в поле зрения. Денег у нее для этого хватит. Те ценности, что вынес с собой из замка Грег, тянули на 15 тысяч золотых. Хватит и на обучение, и на слежку за Алленом, и на многое другое. Эта мысль чуть успокоила Мелиссу и заставила ее все-таки погрузиться в сон. Благо, больше в эту ночь Аллен к ней не заходил. Как оказалось, чуткость сна оборотня Мелисса сильно переоценила. Или измученный организм объявил бунт и наплевал в итоге на ее мнение. Проснулась она от того, что кто-то осторожно гладил ее по обнаженному плечу, непозволительно опускаясь все ниже. Сама же Мелисса издавала громкое урчание и охотно подавалась навстречу. Еще и непроизвольно втягивала носом воздух, впитывая безумно привлекательный запах. К счастью, проснуться удалось все-таки раньше, чем сделала бы что-то и вовсе недопустимое. Мелисса резко распахнула глаза и сбросила с себя наглую руку. Судорожно кутаясь в сползшую за ночь простыню, открывшую на всеобщее обозрение ее грудь, она с ненавистью уставилась на Аллена Нерта. «Ты что себе позволяешь?» «Прости, не удержался», — нахально улыбнулся он. «Но мне показалось, что ты сама была не против». Мелисса зарычала, чувствуя, как все благие намерения сдерживать эмоции и быть хитрее разлетаются прочь. «Всё, всё, понял». Аллен миролюбиво поднял руки и отошел от кровати. «Твой слуга уже привез ваши вещи. Вот твоя дорожная сумка». Он кивнул в сторону стоящего у входа предмета. «Можешь одеваться и идти своей дорогой. За номер и завтрак уплачено». «Я не нуждаюсь в твоих деньгах», — прошипела она, даже не пытаясь подняться при нем с кровати, а продолжая прятаться под простыней. «Уже говорила, так что засунь свой завтрак себе в задницу». «Тебе не кажется, что для аристократки ты слишком грязно выражаешься?» — хмыкнул Аллен. «Ну да ладно, не буду больше мозолить тебе глаза. Но перед уходом хотел бы сделать тебе подарок». «Тебе снова сказать, куда его засунуть?» — криво усмехнулась Мелисса. «Боюсь, подобное было бы чревато», — пошутил парень и подошел к стулу, на котором лежали ножны с мечом. Дальнейшие слова застряли у Мелиссы в горле, когда она узнала герб, выгравированный на них. «Это ведь...» «Да, это меч твоего брата», — уже совершенно серьезно сказал Аллен. «Я решил, что лучше будет, если он останется в вашей семье». «С чего такая щедрость?» — подозрительно спросила она. «Просто хочется, чтобы ты перестала видеть во мне врага. Поединок с твоим братом был честным. Так уж получилось, что победил я. С тем же успехом он мог закончиться иначе». «Тебе просто повезло», — процедила Мелисса, не сводя глаз с меча. Поступок Аллена приятно удивил, и это еще больше злило. Она не желала, чтобы он снова проявлял благородство, и тем поколебал ее намерение отомстить. К тому же к жажде мести за брата добавились и личные счеты. Мелиссе не нравилось, во что она превращается рядом с этим парнем. Не нравились те инстинкты, которые в ней просыпаются, заставляя желать покориться ему. Уж лучше считать его врагом и ненавидеть. Так легче и понятнее жить. Итак, есть цель, которая может не сдаться под напором обстоятельств. «Я не возьму его», — она вскинула глаза и холодно посмотрела в красивое лицо парня. «Почему?» — неподдельно удивился он. «Принять столь ценный подарок от врага значит показать, что не имеешь к нему больше никаких претензий. Я верну меч своих предков, но сама. В день, когда ты будешь уничтожен, унижен и раздавлен благодаря моим усилиям». Аллен лишь покачал головой и невозмутимо произнес, словно ее выпад не произвел на него ровно никакого впечатления. «Что ж, На случай, если ты все-таки изменишь решение и явишься ко мне с просьбой вернуть меч, гравировку с него я убирать не буду. Пока ты снова не попытаешься мне вредить, врагом я тебя считать не стану». «Тем хуже для тебя», — прищурилась Мелисса. «Возможно». Он скупо улыбнулся и покинул комнату, взяв меч с собой.